И все же Архимаг сумел удивить Артура. Киборг был почти уверен, что тот отреагирует на угрозу привычным ему способом – магией или на худой конец привычным оружием. Правда, меча при нем не было, да и попробуй потаскай его при такой одежде. И неудобно, и выглядит глупо. Тем не менее, как раз меч проблемой не был. Вокруг лежало достаточно много трупов разной степени обугленности, но металлическое оружие в большинстве случаев уцелело. Так что меч или, как вариант, кинжал найти было несложно. Однако Архимаг не попытался ни добраться до весьма удобно валявшегося меча, ни ударить магией. Вместо этого он, на удивление, ловко выхватил из кармана пистолет. Так вот, что так оттягивало полу его пиджака. А киборг-то думал, там амулет необычной формы. Вот только стрелять Архимагу он, естественно, не позволил. Мягкое, почти неразличимое глазом движение. И вот уже Артур стоит, держа в руке трофейное оружие. А его противник лежит в пыли, лицом вниз. И тяжелый сапог давит ему на позвоночник. С такой силой, что ясно. Еще немного, и тот хрустнет, как яичная скорлупа. Это было ясно киборгу, это было ясно и лежащему. Поэтому он и не дергался. Не то, что не шевелился, но даже вздохнуть глубже боялся. Внимательно посмотрев на пистолет, Артур понял, что ухаживали за оружием очень и очень прилично. Да иначе и быть не могло. Без ухода его бы попросту ржавчина съела. Разумеется, вид стал потертым, но на боевых качествах древнего оружия подобное сказаться не могло. Даже патроны, числом всего 4 штуки, выглядели абсолютно новыми. Хотя им-то что сделается? И эту модель оружия, и эти патроны киборг очень хорошо знал. Может статься и в руках, когда ты их держал. Уж пистолет-то наверняка держал. Компактная, но мощная и надежная модель. Такие были на вооружении офицеров их корабля. Дань традиции. Личное оружие должно быть именно огнестрельным. Хотя на взгляд киборга бластеры куда удобнее. Но против флотского менталитета не попрешь. Да и не старался никто. Тем более, что возможность боевого применения личного оружия никогда не выходила за рамки теории. Корабли сражаются иначе. Вот и таскали все с собой такие стволы. Очистку их доверяли безотказному киборгу. Патроны же к таким пистолетам были практически вечными. Пластиковые гильзы, сгорающие в процессе выстрела. Порох, не разлагающийся от времени. На складе, кстати, лежал еще с десяток таких же пистолетов и куча патронов к ним, упакованных в аккуратные коробки. Пожалуй, вся разница между пистолетами – номера, у каждого, как и положено, свой. Артур сравнил полустертый от времени номер оружия с базой данных. Еле удержался от того, чтобы совсем по-человечески присвистнуть. Интересно, оружие передавалось из поколения в поколение? Или когда-то связь прервалась, и оно досталось очередному владельцу в качестве, к примеру, военного трофея? Узнать это, кстати, можно было очень просто. Достаточно сделать генетический анализ и... В голове будто щелкнуло. Нельзя. Вдруг его убивать придется. А он потомок того самого начальника особого отдела. В этом случае убивать будет нельзя. Но если не знаешь, что он потомок, то можно. Тут же оказалась задействована подпрограмма, настоятельно требующая проведения анализа, положенного для спорных случаев. Артур подумал немного и обошел ее. Причем сделать это оказалось достаточно просто. Проведение соответствующего анализа в полевых условиях с использованием только собственных ресурсов организма, киборга, давало определенную погрешность. Соответственно, необходимо было тащить его в стационарную лабораторию. А вот как относиться к нему до того, это уже оставалось на усмотрение самого Артура. Разумеется, были ограничения, но их киборг обошел достаточно просто. Если данный индивидуум и впрямь потомок капитана третьего ранга Иванчука, то он по определению не может быть таким плюгавым и трусоватым. Соответственно, шансы можно было признать минимальными. А при таких шансах анализ и вовсе становился нерациональным. Словом, киборг банально запутал вложенные в него программы ворохом третьестепенных деталей, приложил их сверху допущениями и привел систему к перезагрузке. Теперь оставалось только не думать о возможном происхождении Архимага. А там уж можно было поступать с ним по обстоятельствам, то есть случись нужда, прирезать. Надо сказать, заниматься столь грязным делом не потребовалось, да и пытки не пригодились. Напуганный столь нецивилизованным обращением, Архимаг был как та невеста, на все согласный и кололся, что твое полено. Раз, два, три, и Артур получил ответ на все интересующие его вопросы. Даже насчет пиджака с галстуком. Оказалось, это для магов высшего уровня. Сирич Архимагов. Нечто вроде ритуальной одежды, пришедший из далекого прошлого. Немного подивившись таким вот изгибом человеческой памяти, Артур пообещал своему визави, что если тот еще раз рискнет появиться в этих местах, то ему гланды через задницу извлекут. И отпустил, дав на прощание крепкого пинка под седалище. Судя по тому, что Архимаг умчался быстрее Лани, не оглядываясь и не пытаясь ударить спину, напуган он был достаточно, и угрозу воспринял адекватно. Ну а Артур, соответственно, поехал в замок. Надо было многое решить, и при любом раскладе запастись гранатами и перезарядить бластер. А еще, как ни странно, ему хотелось домой. Сегодня был праздник. Ну, такой день, когда одни сажают картошку, а другие – печень. В замке, правда, сажать было нечего, да и не сезон уже. И потому народ занимался подготовкой к тому, чтобы хорошенько поесть и выпить за хозяйский счет. У Карины, если честно, не было никакого настроения устраивать массовые гуляния. Но делать нечего. Во-первых, традиции надо соблюдать. А во-вторых, людям надо давать роздых. В результате, пока слуги таскали столы, а кухарка громыхала кастрюлями и сковородками, хозяйка замка, пребывая в ставшей уже привычной меланхолии, думала, что ей делать дальше. Пошла уже вторая неделя с момента, когда Артур отправился решать проблемы. Ее проблемы. Будем называть вещи своими именами. 5 дней назад вернулись беспилотники, а киборга все еще не было. И Карина уже начала беспокоиться. Все же Артур обычно поражал всех не столько рассудочностью, сколько молниеносностью своих действий, а значит, должен был уже вернуться. С другой стороны, вражескую армию он, похоже, все-таки победил. До замка не дошло ни одного слуха об ее появлении. Вот о бандах мародеров, небольших и каких-то запуганных, дошли. И это было еще одним подтверждением того, что свою часть работы Артур выполнил. После него, как успела убедиться девушка, частенько оставались или трупы, или такие же, как сейчас, толпы напуганного народу. Вот только почему он задерживается, Карина не могла понять. А еще она боялась его возвращения. За не такое и долгое общение с гомункулусом девушка видела его разным. И спокойным, и веселым, и злым. У нее даже создалось впечатление, что количество эмоций и их сила увеличиваются по нарастающей. Если вначале гомункулус был просто не по-человечески сдержан, то сейчас порой веселье из него так и брызгало, причем сам он этого не замечал. Остальные эмоции были чуть менее выражены. Однако это не значило, что их не было вовсе. И вот теперь Карина боялась, когда Артур вернется, придется, наверное, говорить с ним о серьезных вещах. Ох, как бы ей хотелось избежать этого разговора, но не получится. Проницательность у киборга была невероятная. И то, что от него что-то скрывают, он наверняка определит, достаточно быстро. И тогда все равно будет разговор, только пойдет он изначально в негативном ключе. А это еще хуже. И если киборг отреагирует на него отрицательно, девушка боялась себе представить, что Артур может сотворить в гневе. Не раздраженным, не злым, а именно в гневе. В конце концов, он мужчина, а мужчины часто не сдержаны в проявлении эмоций. Вот и сидела она сейчас, одновременно волнуясь за неожиданно задержавшегося киборга и втайне мечтая, чтобы он не вернулся как можно дольше. Однако ее секретным желанием не суждено было исполниться, поскольку ближе к вечеру Артур все-таки явился. Спокойно, буднично, без звона литавр и пения труб. Просто неспешно. Ведя лошадь в поводу, вышел из лесу и зашагал по направлению к замку своей обычной ровной походкой. Как объяснял когда-то, такой стиль ходьбы обеспечивает минимальные затраты энергии. Карина увидела его сразу, и он, по-видимому, тоже ее разглядел. Во всяком случае, рукой он помахал именно ей. Но ускоряться не стал. И вообще, Артур производил сейчас впечатление смертельно уставшего человека, что уже само по себе было удивительно. Общаясь с ним, Карина ни разу не видела у гомункулуса ни малейших признаков усталости. Но сейчас, несмотря на ровную походку, казалось, что он тащит на себя огромный груз. Между тем, появление человека, которого здесь, пускай и неофициально, признавали главным все, не осталось незамеченным. То, что Артур, собственно, не был человеком в полном смысле этого слова, знать суетящимся во дворе слугам не полагалось. Но, как предполагала Карина, если бы и знали, ничего не изменилось бы. В конце концов, маги вон тоже не от мира сего. Молниями швыряются, по облакам гадают. И ничего. Почет им и уважение. Так что с киборгом, вероятно, было бы еще проще. Тем не менее, Артур сам не распространялся и верных сподвижников предупредил, чтобы языки держали за зубами, как он сказал, с целью недопущения утечки информации. Так вот, само явление Артура произвело на слуг эффект, подобный хорошему пинку под зад. Засуетились они, во всяком случае, намного быстрее. И спустя каких-то несколько секунд замок уже напоминал разворошенную муравьиную кучу. Народ уже не сновал туда-сюда. Казалось, все они летали, и это не осталось незамеченным. Входя через раскрытые нараспашку ворота, киборг благосклонно кивал собравшимся его встречать и даже сделал комплимент какой-то молоденькой служанке, успевшей переодеться и выглядящей сейчас так, словно она на свадьбу собралась. Это, кстати, Карину даже немного задело. Да и сам комплимент тоже. Раньше Артур никогда и никому подобного не говорил. А он ее еще и за щечку потрепал. Сволочь. Девчонка аж расцвела вся. Нет, гнать ее из замка. Завтра же гнать. В деревню коровам хвосты крутить. Тут Карина мысленно одернула себя. Выругав за недостойные мысли, встала, наконец посмотрелась в зеркало. Не при параде, конечно, но выглядит ее одежда вполне представительно. Аккуратно подобрав многочисленные по моде юбки, она решительно двинулась вниз по лестнице, навстречу Артуру. Все равно откладывать встречу не было смысла. Однако ее попытки исследовать моде гомункулус не оценил совершенно, внимания не обратил, да и все. Широко улыбнулся во все свои 28 идеально белых зубов. Бросил поводья расторопно подскочившему конюху. В два шага преодолел разделяющие их расстояние и, легко подхватив девушку на руки, крутанулся с ней на месте. В первый раз Карина услышала его смех. Не ту пародию, от которой бросала в дрожь врагов, а настоящий, живой человеческий смех. И никакого смущения, хотя пялится на них практически весь замок. Поставив ее обратно, как показалось Карине, с точностью до миллиметра, на то же место, откуда поднял, Артур пожал руку Варгу, хлопнул по плечу Вольфгана и громогласно поинтересовался, будут его кормить в этом доме или ему самому кого-нибудь съесть. Что это шутка, случись нужда, может в два счета перерасти в суровую прозу жизни, Карина знала не понаслышке. Впрочем, как оказалось, волноваться было особенно не о чем. Процесс подготовки к празднику уже завершался, и подождать надо было совсем немного. Узнав об этом, Артур довольно рассмеялся и, приказав слугам обеспечить ему горячую воду, направился к себе в комнату, чтобы привести себя в порядок после возвращения с трудов ратных. Выполнять его распоряжение по поводу воды, да и вообще всего к ней прилагающегося, народ кинулся с невиданным энтузиазмом, еще раз подтвердив старую истину, что от страха до любви один шаг. Особенно суетилась та мимоходом обласканная Артуром служанка, внезапно снова вызвав у Карины острый укол неприязни. Интересно даже, почему, особенно с учетом нынешних обстоятельств. Тем не менее, показывать свои чувства она, разумеется, не стала. Даже улыбнулась одобрительно и отправилась к себе переодеваться. В том платье, что сейчас было на ней, хорошо выходить к подданным. Но сидеть в нем за столом, упаси боже, неудобно эта модная конструкция была до жути. За столом Артур преобразился так, словно не было никакой усталости. Чистый, бодрый, веселый. Карина даже удивилась, насколько хороший из гомункулуса актер. А в том, что он играл, сомнений не было. Уж она-то успела его изучить. Но то она, для остальных же киборг был сейчас воплощением победителя, готового в любой момент сорваться на новые подвиги. Даже для Вольфгана и Варга вряд ли они заметили хоть что-нибудь. Кстати, как раз эти двое разместились возле Артура, а ей приходилось сидеть во главе стола. Ничего не попишешь, традиция. Хозяин, или как в данном случае хозяйка, должна была на таких праздниках, подразумевающих совместную трапезу всех, кто живет в замке, сидеть именно здесь. Да еще и демонстрировать образец добродетели, изображая для подданных отца родного. Ну или мать. А это в свете того, что большая часть присутствующих была заметно старше Карины, оказалось для девушки занятием весьма затруднительным. В результате вынужденное пребывание за столом превращалось для нее в несусветную скуку. Как отец мог терпеть это издевательство? А с другой стороны, у него и опыт в таких делах большой, и авторитет, позволяющий случись нужда, спокойно пренебречь надоевшим делом и, к примеру, напиться, а то и вовсе смыться, оставив за себя жену. Однако сейчас деваться было некуда, и Карина сидела с каменным лицом, наблюдая, как веселятся другие. Одно радовало. Артур, улучив момент, незаметно ушел. Как полагала Карина, спать. Правда, вместе с ним исчезло целых три служанки. Что, немного погодя, вызвало бурю смешков. Ну уж кто-кто, а хозяйка замка понимала. Девчонкам сегодня ничего не светит. Нет, Артур, конечно, мужчина. Видела она его в голом виде. Он ведь так и не отучился мыться у колодца. Все на месте. Конечно, у нее самой опыта был круглый ноль. Однако, как шептались те же служанки, все там было ого-го. Кстати, как бы они ни хвалились друг перед другом, ни одной затащить гомункулуса в койку пока что не удалось. Но не суть. Главное, что сегодня он, как бы ни повернулось дело, и кто бы к нему ни пришел, отправится спать. Разумеется, Артур могуч. Но к здоровью своему относится достаточно аккуратно, и тратить остаток сил на женщин не будет точно. Вот когда выспится, может быть что угодно, но вначале придет в себя после тяжелого похода. Ну а раз так, неприятный разговор вновь на какое-то время откладывался, так что нет худа без добра, как говорили в старину. И успокоенная этой мыслью, Карина наконец-то расслабилась, тем более что в замке сегодня играла музыка, и это была не какая-то местная самодеятельность, которую и так можно каждый вечер услышать. На посиделках многие и поют, и играют. Любой деревенский мальчишка справится, к примеру, с дудочкой. Правда, ни особой изысканностью, ни богатством репертуара деревенские горе-музыканты не блистали. Но сегодня музыканты были самыми настоящими. Мимо замка проезжала труппа странствующих актеров, и хорошо, что их заметили издали. Карина успела выключить орудийную батарею. А то незадачливых артистов растерло бы в мелкий порошок. Все-таки замечательная штука, пушки. А еще замечательнее, что Артур научил, как с ними управляться. Новое воспоминание о киборге снова немного испортило настроение. Однако Карина усилием воли заставила себя переключиться на музыку. Пускай она и не была слишком уж изысканной, но хоть что-то. Впервые с момента, как войска ныне покойного герцога Адамса осадили их замок, в нем был праздник, и девушке совершенно не хотелось портить его хоть чем-то. Однако, как оказалось, радовалась она зря. Киборг не ушел спать. Как и откуда он появился, осталось для Карины загадкой. Вот только что его не было. И вот он уже есть, стоит и ухмыляется. А в руках у него гитара, старинный музыкальный инструмент, технология изготовления которого давно утеряна. Конкретно этот раритет висел на стене в комнате отца Карины. Но играть на нем покойный герцог так и не научился. Не было ни слуха, ничего уж там желания. Да что там, и со стены-то на памяти Карины ее ни разу не снимали. Однако все бывает впервые. Сейчас Артур осторожно подкручивал колки, чуть заметными движениями пальцев трогая струны. Больше всего это напоминало какое-то священное действие, не похожее ни на одно, демонстрируемое священниками. Но от этого не менее интересное. А потом Артур поднял голову, улыбнулся и осторожно взял первый аккорд. Карина никогда до этого вечера не слышала такой музыки. Она слышала и военные марши, резкие, как удар боевого топора, и тяжелые, как боевой молот. Заезжие музыканты, вроде этих, играли чаще всего баллады, длинные, как змеиный хвост, и заунывные, как волчья песня. Бывали разухабистые и не совсем приличные песни, вроде тех, что поются в кабаках. Но музыка, которую сейчас играл Артур, не была похожа ни на что из этого. И в то же время включала в себя все слышанное ей до того разом. Пальцы гомункулуса бегали по струнам с такой скоростью, что их было трудно разглядеть. И точность движения была нечеловеческая. Это завораживало сильнее, чем любая магия. И все замерли, слушая звуки, которых не было в стенах этого замка уже огромное количество лет. А еще, и эта девушка поняла удивительно отчетливо, музыка эта предназначалась ей и только ей. Мелодия оборвалась внезапно, практически мгновенно. Вот она была, и вот уже глубокая, ровная тишина. Плотная, какая-то даже осязаемая, сквозь которую, кажется, невозможно почувствовать что-то еще. И в этой тишине раздался вдруг спокойный, ровный стук шагов. Артур уходил, неспешно и не оборачиваясь. Он уже скрылся в недрах замка. А люди все еще молча сидели и смотрели ему вслед. Лишь спустя несколько минут за столами началось шевеление. Магия звука постепенно исчезала. Истаивала. И собравшиеся возвращались к прежнему занятию. А Карина по-прежнему сидела. Молча смотрела прямо перед собой. И размышляла на тему того, какая же она все-таки дура. Все же сны в последнее время беспокоили Артура куда чаще, чем следовало, практически каждую ночь. Из-за чего началась такая эпидемия сновидения, он мог только гадать. Сбой основной программы, не иначе. А главное, нет бы на какую-то абстрактную тему, как у обычного человека. Сны киборга были максимально упорядоченными и, по сути, являлись всплывающими из глубин памяти воспоминаниями о далеком, растворившемся в глуби веков прошлом, бурном боевом прошлом, а другого у Артура, в общем-то, и не было. В этом плане то, что проносилось перед мысленным взором киборга сейчас, ни в чем не выпадало из обычного ряда. Длинные, уходящие, казалось, в бесконечность полутемные коридоры, не затянутые кромешной мглой, а всего лишь полутемные, потому что стены их были покрыты тонким слоем, отвратительно склизкой, тускло мерцающей розовой плесени. Впрочем, слово «отвратительно» ему тогда было незнакомо. Артур учитывал лишь изменение коэффициента сцепления подошв с каменным полом, тоже покрытым этой слегка чавкающей под ногами субстанцией. Все остальное было неважно. С эстетической точки зрения киборгам было абсолютно все равно, где действовать – в пустыне, на воде или по колено в грязи. Для этого их и создали. Плесень была повсюду, и оставалось только радоваться, что она – эндемик, и никуда с этой планеты распространиться не может. Почему? А пес ее знает. Ученые уже столетия ломали головы, пытаясь решить загадку планетарных эндемиков, способных существовать лишь на одной конкретной планете и стремительно хиреющих. Стоило вывести их оттуда, вне зависимости от того, насколько точно имитировали их среду обитания. Хотя, разумеется, в этом были и плюсы. Во всяком случае, эта дрянь, к примеру, без особых проблем пожирающая металл и пластмассу, погибала уже на орбите и не могла распространиться на другие миры. А то ведь бывали случаи, когда попадание организма с одной планеты на другую приводило к неприятным последствиям. Впрочем, думать о высоких материях им было не положено, и они просто шли вперед. Они – это их сводный отряд, два десятка киборгов и командир-человек, неотличимые друг от друга в своих тяжелых боевых скафандрах, подобно братьям-близнецам. Только у командира на плече мерцала тоненькая зеленая полоска. Это на случай, если выйдет из строя маячок-идентификатор. Подобное, разумеется, случалось крайне редко. Но военные – известные перестраховщики, и дополнительная система цветовой идентификации лишней не была. У киборгов такие полоски тоже имелись, но были они белыми. Сложно перепутать. И спасатели, если что, будут знать, кого эвакуировать первым. И враг не поймет. Слишком они маленькие, эти полоски, чтобы сходу разобраться, куда и на что смотреть. Они не пытались маскироваться. Какой смысл? Жители этой трижды проклятой планеты все равно их обнаружат. Они, сволочи, ориентируются по малейшим изменениям гравитационного поля и умеют почувствовать летящую в воздухе пушинку. Как? А вот это оставалось для людей загадкой. Одной из тысяч неразгаданных людьми тайн Вселенной. Неразгаданных не потому даже, что это невозможно сделать, а всего лишь потому, что это никому не нужно. Слишком они рациональные существа, чтобы тратить время и силы еще и на это. Ведь есть куда более важные, сиюминутные потребности, вроде нового сериала или шоу. А тайны? Да кому они нужны, эти тайны, если и без их разгадки жить тепло и сытно? Экспансия человечества замедлялась. Предки захватили достаточно жизненного пространства, и надо было освоить то, что есть. Поколение конкистадоров ушло. Нет, человечество еще не выродилось, но, судя по поведению некоторых его представителей, было достаточно близко к этому. И самое плохое, что никто не хотел ничего менять. А для грязной работы служили такие, как Артур. Людей в армии еще хватало. Однако пропорции медленно, но неуклонно смещались в сторону искусственных бойцов. Тех, которых не жалко. Однако сейчас все это было неважно. Важной была лишь цель, скрытая там, в глубине лабиринта пещер. По мнению Артура и, как он предполагал, многих его товарищей, абсолютно не заслуживающее внимания. Но мнение киборгов никто не спрашивает. Их задача выполнять приказы, а решать и без них есть кому. Вот и шагала вперед их ударная группа, способная голыми руками порвать в клочья любой спецназ прошлого. Но притом беззащитная против оружия тех, кого предстояло уничтожить. А скафандры? Очень может быть, что они даже уцелеют, когда направленный гравитационный удар разотрет заключенную в их жесткую броневую скорлупу плоть в неаппетитного вида желе. Однако подобные риски командование посчитало мелочами, недостойными внимания, и это было логично, учитывая, кого они сейчас шли спасать. Президентская дочка, сопля и идиотка, решившая в компании еще трех малолетних уродов поискать себе приключений на пятую точку. Примерно так, если убрать пятиминутный мат, охарактеризовал ситуацию командир их крейсера. Вообще киборгам это все слышать было не положено. Однако на местах, особенно на дальних рубежах, где смерть гуляла рядом, с некоторыми пунктами уставов обращались более чем вольно. Да и к киборгам относились иначе, чем на центральных планетах. В конце концов, не все ли равно, будет плечо прикрывающего тебя от вражеского огня сформировано, так сказать, естественным путем, или создано в лаборатории? А умирать, если что-то пойдет не так, все равно придется вместе. Словом, то, что думал командир, слышали все. И все приняли к сведению. Вот и шла сейчас единственная имеющаяся под рукой у командования группа быстрого реагирования, вытаскивать этих великовозрастных оболтусов из дерьма, в которые они сами по своей глупости ухитрились залезть. Мальчишек уже нашли, вернее то, что от них осталось. Процесс пищеварения у аборигенов был весьма схож с морскими звездами, и добычу они предпочитали кушать живьем. Это вызвало истерику у кого-то из сопровождающих. Кабинетного героя, живо представившего, что с ними со всеми сделают в столице папаши и мамаши полупереваренных трупов. Однако его вопли, равно как и требования покарать каннибалов, вызвали мало отклика в сердцах местных военных. Они и так по краю каждый день ходили, и напугать их было сложно. Да и не они отвечали за безопасность. К тому же, при чем здесь каннибализм? Как раз друг друга аборигены не кушали. У них на этот счет было строжайшее табу. Люди же, представители совсем другого вида, были в их понимании лишь большими кусками ходячего мяса. Словом, нормальная ситуация, вот только реагировать все равно было надо, ибо четвертый и самый важный, член пропавшей группы, та самая дочурка президента, был еще жив, о чем свидетельствовал исправно подающий сигнал медицинский браслет на запястье. Похоже, ее попросту утащили в глубину пещер, где аборигены устраивали порой нечто вроде продовольственных складов. И теперь ударная группа шла следом, чтобы разворотить это осиное гнездо. Если доберутся, конечно, а это внушало большие сомнения. Между тем коридор начал изгибаться, напоминая сейчас чей-то до безобразия увеличенный пищевод. Артур не знал, у него одного такая ассоциация, или остальные члены их группы чувствуют то же самое. Да и неважно это было, честно говоря, ощущения киборга все равно никому не интересны. В теории их вообще не должно быть. А потому оставалось только продолжать свой невеселый путь. Самым паршивым в этом сне было то, что Артур прекрасно знал, как начнут развиваться события. Знал и ничего не мог поделать. Ведь это были лишь его собственные воспоминания. Событие уже произошло. Хотелось крикнуть, предупредить, а оставалось лишь смотреть. Как изгибается поворот, как открывается внезапно скрытый под слоем плесени боковой ход, и как из него вырывается прямо в лицо клубок тусклого, какого-то непонятного тяжелого пламени. Артур проснулся от собственного вопля, в холодном поту. Это было впервые за все его существование. И нельзя сказать, что новые впечатления ему понравились. Рывком сев, он несколько раз глубоко вздохнул, насыщая кровь кислородом, усилием воли, помноженным на уникальную физиологию киборгов, выровнял сердцебиение и огляделся. Он был в своей комнате. По стенам полз ровный серо-желтый свет, пробивающийся через щели в ставнях. Значит, было раннее утро, и он проспал всего ничего. Тем не менее, Артур чувствовал себя полностью отдохнувшим. Спать не хотелось совершенно. Он быстро прогнал тесты, все в норме. Похоже, физиология организма тоже начала каким-то образом изменяться. И хорошо это или плохо, киборг пока не знал. Оставалось продолжать наблюдение, а пока что встать и подкрепиться. Голод Артур чувствовал зверский. Похоже, и без того интенсивный обмен веществ ночью ускорился еще больше. Причем это ускорение не было санкционировано центральным процессором. Но прежде чем заняться пополнением запаса топлива в биореакторе, по недоразумению, названному желудком, киборг просканировал свою память. Ну да, все было точно как в том сне. Их группа, последние трое уцелевших, выбрались тогда из этого проклятого скального лабиринта и вытащили девчонку, оставив позади себя с полтысячи трупов врагов, почти всех товарищей и своего командира, который так и не успел выбраться наружу. Двоих киборгов потом отправили в утиль. Артура чуть было тоже не разобрали на органы, но его повреждения чуть-чуть не дотянули до черты, после которой утилизация становится выгоднее работ по восстановлению. В результате он всего лишь провел 2 месяца в реабилитационных мастерских, восстанавливая глаз, большую часть кожного покрова и 30% внутренних органов. Словом, повезло.